Виталий еще только появился в проеме перед входом в палату, еще только мелькнула Вера, и сразу ее заслонила спина, маячившая у входа Меньшиковой, а уже стало ясно, контакт сохранился. — Ну, как вы, Вера? — Хорошо, Виталий Сергеевич. Стала все понимать. — Ну и замечательно. Значит, надо вас отсюда переселять. — За то, чтоб поумнела, да? — Да, и поумнели, и поздоровели. Но это все внешние слова. Они, конечно, тоже что-то значили, но не в них главное. Отчетливо понимались другие, непроизнесенные. «Я делал для тебя все, что мог», — понимала Вера. «Я все время жду, когда ты подойдешь», — понимал Виталий. «Тебе нечего бояться, раз я рядом», — понимала Вера. «Мне очень страшно здесь без тебя», — понимал Виталий. И хотя каждый из них понимал не совсем то, что внушал другой, это и было истинное понимание. «Знаете что, Вера, давайте пойдем отсюда, поговорим где-нибудь на свободе». «Пойдемте». Понимая, что врача не стесняются, и все же почему-то стесняясь, Вера встала, надела халат. «Надо сказать вашей маме, пусть принесет спортивный костюм, что ли. У вас есть?» «Есть». «Вот и хорошо, будете в нем ходить, а не в этой нашей униформе». «Вы Верочку забираете?» — спросила неизменная Маргарита Львовна. «Да, и перевожу в четвертую. Скажите, чтобы ей там постелили». «В четвертую ночью и зарезать могут», — сказала Меньшикова. «Красуля наша встала! Ишь, выступает, будто пава!» — закричала Ирина Федоровна. Виталий отпер дверь трехгранкой, и они с Верой вышли в тамбур. В ординаторскую Виталию не хотелось. Разговор при Капитолине выйдет не тот. Хорошо было бы в сад. Кроме огороженных отделенческих загончиков, существовал в глубине территории и общий, запущенный и всегда безлюдный. Но шел дождь. «Ну, давайте здесь посидим». «Давайте». Вере как будто нравилось повторять какое-нибудь его слово. Они сели. Вера на тот же стул, на котором несколько дней назад сидела ее мать. «Вы помните все, что с вами было, что вам казалось?» «Помню». «Ну вот и рассказывайте все подробно». Вера рассказывала очень старательно и про роботов, и про то, как их сортировали гипнозом, как казалось, что она в тюрьме, что ее травят, про успокоительные волны, на которых приплывали разные предметы и люди тоже, про маски, про хаос мыслей. Виталий воспринимал услышанное как бы на нескольких уровнях сознания одновременно. Он ужасался вместе с Верой тому, что ей пришлось пережить, жалел, сочувствовал. Но и по-врачебному оценивал симптомы, размышлял, какой же все-таки диагноз вероятнее. Дело в том, что не существует ни одного симптома, присущего только шизофрении. Вот у прогрессивного паралича, когда-то дававшего больше половины населения психиатрических клиник, такой математически точный симптом есть, а у шизофрении нет. Кстати, если вспомнить вчерашние светские разговоры, прогрессивный паралич — еще один довод против Фрейда. И если бы не было достоверно выяснено, что это осложнение сифилиса, не описаны типичные при нем изменения в мозгу, а копались бы только в психиатрических проявлениях, описывали бы разновидность бреда, чего бы ни напридумывал Фрейд. Ведь бред у бедных паралитиков всегда такой яркий, такая грандиозная, обычно мания величия, выражаясь бытовым оборотом. При шизофрении тоже бывает мания величия, но немного другая, что почему бы тому же Фрейду не изобрести было вслед за эдиповым комплексом какой-нибудь цезарианский комплекс? только потому, что нашли причину спирохету —